Глава 4. После создания злополучного копья я решил немного передохнуть. Руки дрожали от отходника, да и вообще состояние было не очень. Почему одно из моих творений становится просто отличным оружием, а другое приобретает имбалансные характеристики, понять было сложно. Вроде бы и дубины для орка я делал с усердием и даже любовью, как и это копье. Дубины получились просто мощной штукой, а копье судьбы – это уже не просто оружие. Это артефакт, сосредотачивающий в руках владельца не только великую мощь, но и способность забирать долгие месяцы прогресса и прокачки просто за одну смерть. Сколько нужно времени, чтобы получить опыт на том же 150 или 200 уровне? Месяц? Два? Или полугодие каждодневного кача? С этими дурными мыслями я взялся за два биомеханических протеза с трехпалой кистью, как у Ксенона. Моих познаний в механике не хватило для того, чтобы разобраться во всех тонкостях этого девайса. А может, все дело в расе, и человек не может постичь механические девайсы зеленокожих. Хотя вряд ли, но кто его знает. Биомеханические боевые протезы. Длань иерарха. Расы ксенон. Уровень. 40. Класс. Редкий. Боевой. Базовый урон. 211-244. Урон от СЗО. 1988-2222 умножить на 15. Базовый урон не намного выше, чем должен быть простой удар с руки игрока 110 уровня, коим и являлся Сарк. Еще был интересный урон от СЗО, система залпового огня. Именно так расшифровывается аббревиатура. Это я понял только когда разобрал обе механические руки. В каждую из них было встроено по батарее маленьких ракет, спрятанных под костяшками пальцев. Сжать кулак, сдвинуть щиток на костяшках, и можно стрелять. Правда, заряда всего по 5 на каждый день, и ракетки невелики, но в качестве эффекта неожиданности вполне себе ничего. Как можно модернизировать эти механические руки, я пока даже не догадывался. Было множество интересных мыслей. Нарастить когти, сделать выдвижные лезвия, в конце концов просто нарастить спорами броню, тем самым увеличив прочность. Но это все не то. Появилась одна идея, подсмотренная когда-то в фильме, который я уже давно забыл. Места в руке было достаточно, посему я принялся за безжалостное ее расчленение. У ксенона все-таки очень толковые механики. Они соединили каждый сервопривод протеза напрямую с датчиком нервных сигналов, находящимся в креплении протеза. Нет никаких проводов внутри, которые при повреждении превращают высокотехнологичный протез в кусок бесполезного металлолома. Ракетные шахты со сменными кассетами занимают лишь предплечье. Локтевой сервопривод хоть и имел 4 контура, но был сравнительно меньше аналогов из технологий людей. Часть от локтя до плеча оставалась практически пустой. Так что ее я и задействую. Включив лазерный резак, я раскроил пополам плечевую часть механической руки. Старая, как сам мир, механика. Цепи, сделанные собственноручно, шестерни и мотор с замком. Вот и все, что потребовалось, чтобы протез можно было отстрелить, а затем поставить на место, подтянув за цепь. Конечно, много урона такое действие не нанесет, но в качестве элемента неожиданности и для отвлечения внимания вполне себе ничего. В описании добавилась только строчка про возможность отстрелить конечность, но урон там был такой же, как и с руки. Ладно, посмотрим, что будет после вживления семечки. Положив два протеза рядом, я приложил семечку так, чтобы она касалась обоих предметов, и, подумав, представил то, что хочу получить из этого оружия. В голове роились мысли о том, что же можно было сделать. Будь у меня выше прокачан скилл механики, рука могла бы не просто отстреливаться, а даже слушать ментальные команды. Ведь как было бы удобно, сидя на диване, дотянуться до кружки пива, стоящей на столе в паре метров. Семечко лопнуло с привычным треском, и из нее показались белые усики прорастающего растения. Взглядом создателя я продолжал наблюдать, как нити белесых корешков прорастают внутри механических рук, как оплетают основные узлы, и только потом прорастают внутри подвижных частей руки. Вновь легкий удар, словно кто-то незаметно подкрался сзади и навернул меня подушкой, но в этот раз устоять было гораздо проще, чем пару часов назад при крафте копья. Еще минус один уровень. Покачав головой, я открыл описание только что модернизированного комплекта. Дендромеханические боевые протезы, кулаки Шивы расы дендроид, уровень 95, класс уникальный, боевой, расовый, ментальный, комбинированное оружие. Базовый урон 3980-4244. Урон от отстреливаемых рук 50%. Урон от СЗО 3188-4222 умножить на 15. Урон от руки откровенно не впечатлил. На 95-м уровне, конечно, удар в среднем сносит около 2,5-3 кило хитпоинтов. Тут немного больше, но от боевых протезов с редкостью уникальной я ожидал чего-то большего. Тем более, что урон от рук при отстреле режется в 2 раза. Я откровенно огорчился, несмотря на непонятную характеристику ментальной. Что конкретно она означает, я сам не смогу разобраться, по крайней мере, пока обе мои руки на месте. Ничего, будем ждать подробностей от Сарга. Больше всего был рад, конечно, Некор. Он крутил копье с воодушевлением, правда, все-таки признался, что в игре про космос никогда не использовал оружие каменного века. Но это не погасило его стремление в ближайшем будущем попробовать свое новое грозное оружие на арене. С учетом его силы, помноженной на 3, любая броня против него почти полностью теряла смысл. Немного подумав, он все-таки признал, что японский экзоскелет-самурай может издержать прямой удар. Но таких экзоскелетов очень мало. Гораздо меньше, чем даже частных планет с уникальными мирами, с которыми они соперничают в цене. Так я припомнил, что один самурай уничтожила Алиса при помощи своего дара вытягивать прочку предметов. Некор засмеялся и согласился, что напавшие на них тогда попали не просто на большие, а на космические деньги только потому, что в качестве противника им подвернулась девочка с уникальными способностями. Сарк еще не вошел в игру, а потому его ждали практически на чемоданах. Все вещи были погружены в новый корабль «Джинкс» еще до того, как я закончил, и сейчас команду обуревало чемоданное настроение. Но осталось еще одно дело, которое нужно было совершить до отлета на Наутилус. И сделать это нужно, когда вся команда будет в сборе. Стоило Джинкс посетовать на нерасторопного Ракшаса, который опаздывал уже на 15 минут, как в камбус вошел Сарк. Даже без 2 своих протезов он сейчас выглядел лучше осанистее, что ли. Увидев на столе улучшенные девайсы, он без промедления примерил их и теперь уже всеми 4 лапами показал большой палец. Вышло это несколько комично, так как ни механические лапы ксенона, ни кошачьи лапы с некоторой трансформацией в руки не могли правильно свернуть кисть и поднять большой палец. Поэтому данное действо вызвало у всех присутствующих улыбку. Он начал было рассыпаться в благодарностях, но пришлось его прервать. У нас еще одно важное дело, а благодарности я могу послушать и по пути на пиратскую базу. Вся команда нестройно шла за мной в грузовые трюмы. Мы собрались возле вскрытого пластикового контейнера с биогелем. Постучав по борту контейнера, я увидел шевеление за полупрозрачным белым пластиком. Видимо, это движение увидел не только я. Мама охнула, а Джинкс напряглась. Нет, я этого не видел, но зато я это чувствовал. Теперь, после случая с подтверждением моих притязаний на звание прародителя, я начал чувствовать много больше. Например, когда кого-то из команды обуревает сильные чувства, будь то злость, ненависть или радость. Вот и сейчас я на каком-то тонком уровне ощущал напряжение Насти и Некра. Но если у Джинкс это было просто опасением непонятного, то у старого словоблуда чувствовалось желание попробовать свое копье в бою и сделать первую зарубку на его древке. «Оружие в ножны. Некр, это тебя касается». Предупредил я команду, а затем костяшками пальцев еще раз постучал по пластиковому контейнеру. «Выходи, сова! Медведь пришел!» Внутри контейнера началось движение. Хозяин леса прекрасно понял, что я хочу от него, хоть и не смотрел старые мультики из детства наших родителей. Бесформенное, словно медуза, тело, состоящее из жил и корней, начало с противным скрипящим звуком выбираться из пластикового домика под взглядами команды, полный целым спектром эмоций, от неприязни, любопытства до отвращения. Настя вновь, словно невзначай, положила руку на белую рукоятку своего кнута. Но под моим взглядом тут же опустила ее. «Так, без паники. Это хозяин леса. Ему нужны были силы для наращивания массы. Поэтому он так выглядит». Объяснил я непривычный вид своего дендроидного костюма и пока единственного дендроида НПС. Сейчас все члены всадников апокалипсиса получат свою новую броню почти как у меня». Народ заговорил. Все начали обсуждать озвученное мной. Кто-то интересовался, почему уникальную броню получит только четверо, а не вся команда. Кто-то, что она может и что дает. Джинкс первый шагнула вперед, но я покачал головой. «Нет, Настя. Извини, но первый ты не получишь свою броню. Хозяин леса за что-то сердится на тебя». Произнес я чистую правду, умолчав только о том, за что именно на нее зол дендроид. Девушка хмыкнула, видимо, так она выражала мысль, не очень-то и хотелось, и снова встала по левую руку от лианы. Ближайшая часть древесной медузы, которой был хозяин леса, отделилась, сформировав нечто отдаленно похожее на первую форму брони, которую дендроид принимал на Еве. Я кивком подозвал некродефлоратора, и тот, отложив копье, шагнул вперед. «Ты заметил, что твои пальцы стали несколько длиннее?» — спросил я у бывшего ксенона. «Да, я думал, это особенности расы». «Именно так. У тебя должна была появиться новая способность — семена», — произнес я, заметив, как все остальные полезли в свой нейроинтерфейс искать новые скиллы. «Ну да», — подтвердил только что озвученное мной некрос. «Скилл этот есть, а описания его нету. Я думал, просто баг при введении новой расы. Короче, попробуй потяни за последнюю фалангу любого из пальцев. Не сильно, без фанатизма и члена вредительства. Она должна отсоединиться». Через пару секунд в руке у некроса лежало семечко, покрытое полупрозрачной зеленоватой кровью рептилоида. «Отлично. Теперь приложи ее к своему будущему костюму и думай о том, каким хочешь его видеть. Семечко должна прорасти». Я несколько сумбурно описывал то, как творил подобное при крафте в первый раз. Ксенодендроид, пожав плечами, проделал все, что я ему сказал, приложив свою семечку, которая была больше похожа на зеленый треугольник из камня, к груди своего будущего боевого костюма и самого верного друга. Семечко сначала углубилось в мягкие податливые растительные волокна под давлением некроса, а затем щелкнуло, раскрыв скорлупу, и начала прорастать. И только потом хозяин леса оторвал небольшие щупальца от нового костюма. Наверное, это что-то вроде пуповины, связывающей мать и ребенка, который перерезает в момент первого самостоятельного вдоха дитя. Еще несколько минут томительного ожидания полупустой трюм корабля буквально разорвал смех и хохот некра, который был смесью вороньего карканья и квакания жабы. Ксенон решил сразу облачиться в новенький костюм, больше похожий на легкие латы римского легионера. При этом облачение прошло за каких-то пару секунд. Стоило ему прикоснуться к новой броне, как та сделала шаг вперед и сама облепила тело атлетичной человекоподобной ящерицы. Брут. Фиторазумный. Уровень 25. Класс. Уникальный. Живой. Способности. Корни великого леса. Брут уже не растение, но еще и не дендроид. Брут есть длань прародителя на планете, его щит и меч. Корни великого леса. Брут может покидать тело хозяина и под землей настигать неприятеля, коварно атакуя его в спину. Ага, у нового костюма, который получил имя, наверное, самого знаменитого предателя, не считая Иуды Искариота, имеется всего одна способность, но зато коварная. «А чего он всего 25 уровня?» Некрос то ли жаловался мне, то ли предъявлял претензию за некачественный подарок. «Это не вещь, дружище. Он разумен, судя по имени. А еще и крайне злопамятен. Мой хозяин леса тоже был 25-м, когда я его скрафтил. И он тоже качается, растет и эволюционирует. Но если ты не хочешь, мы найдем для него другого хозяина». Последняя фраза была откровенным блефом, ведь некрос вживил в него собственную семечку, которая отняла у него один уровень, и вряд ли Брут примет другого носителя. «А почему уровень срезали?» Ксенон быстро смирился с уровнем своей биоброни и принял ее как безапелляционный факт. В любом случае расставаться с ней он явно не был намерен. «Если ты не заметил, я сейчас 96 уровня, хотя с утра был 99-го. Угадай, почему?» «Ты же тоже взял семечки!» «Ну и дурак! Тебе, чтобы снова взять 99-й, придется месяц качаться!» «Некрос, взамен своих уровней я сделал копье тебе, боевые протезы Саргароссу и дубины Батуру. Побольше благодарности и уважения в голос. Ты начинаешь злить не только Батура, но даже меня!» Ксенон, за которого играл подросток с 50-летним стажем, благодаря, наверное, именно своему стажу и годам, правильно истолковал мои слова и примирительно поднял трехпалые лапы, закованные в зелено-желтую с черными линиями шкуру брута. «Ладно, ладно, я не в претензии. Спасибо тебе, ты просто не так понял». Начал оправдываться Ксенон под осуждающими взглядами остальных. Следом настала очередь Сарга. Его костюм обрел имя Голем и имел 25-й уровень. Броня дымчато-серого цвета с темными пятнами в тон окраса шерсти хозяина и значительно тяжелее, чем у Некроса. И без того немаленькое котообразное тело прикрывало броня из дерева, но не уступающей стали и толщиной в добрые 8 сантиметров. Плюс конечности были усилены древесными мышцами самого костюма. Маневренность и скорость он предпочел броне и силе. Интересный выбор, учитывая то, что Ракшас, по сути, это кот, которому самой природой предначертано быть быстрым и ловким. По крайней мере, в нашей команде появился один танк. Затем свою броню получила Лиана. Ее дендроидом был представитель мужского пола, что несколько смутило остальных, но не ее. Дендроброня имела имя Серафим, и что ее выгодно отличало от всех предыдущих и вызвало во мне некоторую зависть, Фита разумный, имел пару крыльев за спиной. Охренеть можно. Дендроид, который умеет летать. Даже для меня это что-то принципиально новое. И, наконец, последней настала очередь Насти, которая, видимо, немного дулась почему-то на меня. Однако это не помешало ей едва ли не выбежать, когда передача дендрокостюма маме была закончена. Ее костюм вышел каким-то даже вульгарным, что ли. Он утягивал талию девушки, поднимал и без того немалую грудь и постоянно перемещался по телу, словно ртуть. При этом некоторые части непокрытого одежды тела иногда оголяли себя, а затем снова скрывались под покровом фиторазумного костюма. Неудивительно, что ее дендроид-спутник носил имя Венера. Я почему-то не сомневался, что такие фокусы с обращением во время схватки тут же прекратятся, дабы уберечь Настю от ран. Сам же костюм имел крайне коварные свойства. Они были схожи со способностями треххвостого бича Мары, а именно неприятная обилка — порча. Как она действует, я знал еще из описания, прочитанного после создания кнута. И здесь не было ничего нового. Стоило врагу войти в прямой контакт, как оружие или броня, коснувшиеся Венеры, начнут стремительно терять прочность, и чем дольше будет соприкосновение, тем быстрее будет обнуляться экипировка врага. Остался последний крафт. Теперь уже мой. Из бура зеленой биомассы поднялся во весь рост хозяин леса. Улучшить стоило и мне свой костюм. Интересно, что будет с ним? Отделив фалангу большого пальца, я приложил ее к груди своего фиторазумного костюма. Мысль, которую я вкладывал во время приживления семечки, была проста. Мне нужен костюм, достойный прародителя. Первый не только по старшинству, но и по силе. Внимание! Фитоброня хозяин леса эволюционировала до высшего дендроида. Высший дендроид получил имя Адам. Желаете просмотреть характеристики вашей фитоброни? Да. Нет. Естественно, нажимаю «да» и, затаив дыхание, вчитываюсь в каждое слово описания. Адам. Высший дендроид. Уровень 95. Класс. НПС. Уникальный. Живой. Фитоброня. Способности. Лесной ужас 9. Лесной зверь 9. Древо Великой Матери 1. Изменчивость 9 заблокирована. Хозяин леса. Уже не растение, но еще и не дендроид. Хозяин есть длань прародителя на планете, его щит и меч. Лесной ужас. Вселяясь в дерево, хозяин берет его под контроль. Может контролировать любое количество растений в радиусе 500 метров. Лесной зверь. На неограниченное время превращается в древесного зверя, вбирая в себя всю растительность. Вне материнской планеты все характеристики уменьшены до 50%. В космосе характеристики уменьшены до 30%. Древо Великой Матери. Накопив достаточно сил, Адам может породить нового фиторазумного, вложив в него нужные характеристики. Изменчивость. Адам может эволюционировать, подстраиваясь под окружающую среду и раздражители, снижая каждый следующий входящий урон на 5% от предыдущего. Заблокировано до получения носителем статуса прародитель расы дендроидов. Теперь хозяина леса можно назвать дендроидом без натяжки. Хотя всего чуть больше полугода назад он был простой лозой с красными листьями на одной из бесчисленных зеленых планет. Сегодня у моего чада день рождения, и походу покупать торты и проставляться придется мне. Ничего, нам давно был необходим маленький праздник. Нервное напряжение слишком плохо действует на слаженную работу коллектива. А где еще можно так хорошо погулять, как не в пиратской бухте? Уровень с меня срезали, как и положено, плюс появилась всего одна дополнительная способность — создавать другие дендроидные организмы. Но сейчас она нам и нужна. Вторая способность, к сожалению, заблокирована до прохождения мной квеста на прародителя. Но если откровенно, она является слишком имбалансной, и получи я ее сейчас, то без раздумий направил бы корабль не на Утилус, а напрямую на головную станцию корпорации Альфа-Нова. Хотя это, конечно, я загнул, игровой альянс под протекцией Организации Объединенных Наций мне даже в статусе прародителя не по зубам. По крайней мере, в одиночку. Ладно, будем заканчивать, и пора вылетать. И так опаздываем уже более чем на час. Пуповина, связывающая бывшего фиторазумного, а нынче высшего дендроида, носящего гордое имя Адам, истончалась, пока не лопнула. То, что раньше было большой медузой, идентифицировалось как Ева, хотя все еще и оставалось бесформенной кучей корней и веток. «Сиева!» — подозвал я невольника ксенодендроида. «Твоя очередь!» Невольник смотрел на меня недоуменно. Его глаз, который я вырезал в качестве напоминания об его проигрыше, зажил, хоть и не стал таким, каким был раньше, янтарно-желтым, а стал, как у Адама. Сотканным из шестиугольников осеточным оком, но тоже прекрасно видел. «Почему не я?» — разразился гневом Ольгерт. «Потому что он будет практически полностью привязан к кораблю. Ты согласен больше не покидать корабль? И еще раз, почему все воспринимают мою доброту как слабость? Ольгерт, я плохо тебе преподал урок послушания, когда привязал к якорю корабля. Еще один подобный выпад, и мы повторим опыт в открытом космосе, ты меня понял? Ты меня услышал? Это касается и остальных. Все, что я делаю на благо не только себя, но и для вас». «Я недостоин», — заупирался было Сиева, но по глазам было видно. Он всем сердцем желает получить броню, так как таким образом становится в один ряд с избранными. «Шаг вперед и оживляй семечку». Безапелляционным тоном проговорил я, и бывший управляющий космопортом ксенонов повиновался. Ева приняла ксеноморфа, оплетя его тело и поначалу напугав. На талантливого ксенона у меня большие планы, и получив свою новую броню, а также второго пилота корабля, он уже не сможет отказаться. Ева, став единым целым с кораблем, сделается космической судоверфью для кораблей новой расы. Ева должна была поглотить корабль, впитав его технологии и сделать частью собственного тела, но и расставаться с носителем надолго ей было нельзя. В итоге костюм принял форму кресла. Так Ева сможет прогрессировать и расти, не теряя связи с ксенодендроидом, который едва ли не по 16 часов в день проводил за управлением добывающим судном. Ева пустила корни под решетки пола, за которыми скрывались коммуникации. Тут нашлась работа для остающихся на корабле «Вамбус» из команды «Некроса». Им предстояло в наше отсутствие провести сюда трубопровод из трюмов для питания Евы органическим гелем. На период поглощения корабля дендроидом и начала репродуктивного процесса нужен постоянный доступ к питательным веществам, коих в обширных трюмах было более чем достаточно. Вылет прошел без происшествий. Разве что команда была в несколько молчаливом настроении. Наверное, осмысливала мои слова по поводу махновщины в команде. Ничего, пусть привыкают. В частности, я прекрасно знал, в каких ежовых рукавицах Ян Крок держал Джинкса Некроса. Так что, кажется, со мной они немного расслабились. Ничего, я их разбаловал, мне и наводить дисциплину. Пусть не жесткую, главное, справедливую. Хотя, наверное, я слишком круто начал с кнута. Теперь пора бы дать команде пряник. «Какое ты знаешь неплохое место с гостиницей и хорошей кухней?» — произнес я так, чтобы слышал каждый. Девушка отвлеклась от штурвала шаттла Маус и несколько минут соображала, что именно я от нее хочу. «Ну да, есть пара мест», — Какой ты хочешь, потише или попафоснее?» Девушка улыбнулась. Видимо, она уже поняла, что я задумал. «Сегодня каждый приобрел для себя спутника и верного друга. Так что, думаю, нам есть что отметить». И я улыбнулся в ответ. Команда смотрела на меня, и первым в голос заржал Некор. «Гуляем, Басота! Нам и в самом деле есть что отметить. Правда, Грут? Ну давай, скажи, я есть Грут!» Последние слова он адресовал, уже глядя на собственное тело, экипированное в черно-желтую броню. Я усмехнулся. Действительно, ребенок внутри некродефлоратора неистребим. Больше 20 минут пришлось ждать разрешения на посадку. У пиратов появились четкие правила. Когда эта махновщина виртуальных флибустьеров усвоила понятие «правила» и «безопасность»? Однако, выйдя из корабля, я понял, что привело к таким радикальным изменениям в распорядке Наутилуса. Витрины, здания и лавки выглядели новенькими, но некоторые, неприведенные в порядок, чернели от копоти, словно не так давно здесь лютовал пожар. Когда Альфа-Нова поняла, кто ставил им палки в колеса на Еве, желая тоже заполучить Алису, резервы они бросили сюда. Немного, но хватило, чтобы почти полностью уничтожить первые 9 ярусов крепости. Все сколько-нибудь значимые бойцы сражались на планете, так что пиратская станция была беззащитна. «Это стоило моему отцу кресло пиратского барона», — с грустью в голосе произнесла Джинкс, потом, словно ее подменили, улыбнулась и бодро зашагала вперед, показывая дорогу. «Нам сюда! Тартуга наверняка не пострадала!» Девятиэтажное здание ресторана-гостиницы и в самом деле оказалось нетронутым. Оформленное в стиле пиратской гавани заведение выбивалось из сай-фай стиля космоигры. Наверное, поэтому здесь было так много посетителей.